Глава 14. Первое. С приходом Антона Топилкина и шахтеров в жизни партизанского лагеря начались большие перемены. Прежде всего была отменена местническая организация отряда. Вместо отрядов, стихийно образовавшихся из партизан лишь одного населенного пункта, были созданы нормальные армейские части из партизан разных сел и деревень. Так как людей насчитывалось уже более полутысячи, и приток их не прекращался, то взводы были сведены в 4 отряда, а вся партизанская организация получила наименование Юксинской партизанской армии. Отряды, помимо командиров, возглавляли комиссары, шахтеры. Официально было объявлено, что отныне Матвей Строгов является командующим партизанской армией, Антон Топилкин – комиссаром, а бывший капитан Илья Александрович Старостенко – начальником штаба. Мартын Горбачев, проявивший на хозяйственной работе много прилежания и умения, получил повышение в должности. Он именовался теперь начальником материально-продовольственного и боевого снабжения. Тимофея Залетного, оказавшегося на редкость способным начальником, назначили помощником командарма, а начальником разведки и связи стал Архип Хромков. Период сколачивания сил и отсиживания в тайге заканчивался. На очередь выдвигались военные и политические задачи. Выход на тракт, разгром колчаковцев, захват населенных пунктов, восстановление советской власти в селениях, установление связи с Красной армией по мере ее приближения с запада. В конце сентября Юксинская партизанская армия начала готовиться к выступлению из тайги. По замыслу командования, оперативная задача наступления состояла в том, чтобы стремительным ударом овладеть притаежными селениями Балагачевой, Подосиновкой, Ежихой и, закрепившись здесь, выйти к Сергиеву и взять под свой контроль дорогу, идущую на Волчьи Норы и Жирово. Второй этап наступления должен был повести к захвату Волчьих Нор и Жирова и восстановлению советской власти во всем огромном таежном крае. В одну из ночей в начале октября партизанские отряды поднялись с берегов Светлого озера и четырьмя колоннами двинулись каждая в своем направлении. На Балагачеву шел отряд Кентельяна Прохорова, на Подосиновку – отряд Калистрата Зотова, на Ежиху – отряд ломовицкого батрака Кондратия Загуменного. Четвертый отряд под командованием ежихинца Ивана Каляева оставался в резерве и следовал в направлении Челбакских гор – как срединного пункта, расположенного на одинаковом расстоянии от всех трех селений, намеченных к захвату. Командование было с отрядами. Матвей Строгов с Прохоровым, Антон Топилкин с Зотовым, Старостенко с Загуменным. Тимофей Залетный оставался с резервным отрядом и замещал командующего армией. Тут же находились Архип Хромков, Дед Фишка и большинство разведчиков и связных. В течение 2 суток разведчики неустанно рыскали по всей округе. Они побывали в Балагачевой, Подосиновке и Ежихе, и, доставив отрядам самые свежие и точные сведения о белых, теперь заслуженно оставались на отдыхе, в резерве. Ни в Ежихе, ни в Подосиновке вооруженных сил противника обнаружено не было. В Балагачевой стояло до взвода солдат, и, как удалось узнать деду Фишке, ожидался приезд какого-то начальника из Волчьих Нор. В связи с этим отряду Кентельяна Прохорова были выделены почти все винтовки, пулемет и 5 лошадей из 8, имевшихся у партизан. В резерве дед Фишка остался с большой неохотой. Ему хотелось непременно быть вместе с племянником, и перед тем, как отрядом разойтись, он сказал Матвею: «Мне, Матюша, пожалуй, с тобой надо пойти. Я ведь Хорошо тут места знаю. Да гляди, и помогу поднести что-нибудь». И он начал было собираться, но на этот раз племянник оказался строг и неумолим. «Ты не путай, дядя, нам карты. Раз оставили тебя здесь, значит, так нужно. И ты, пожалуйста, не самоуправничай. Это для нас сейчас самое большое зло». Дед Фишка начал доказывать, что в отряде он будет более полезен, но командующему слушать его было некогда. Матвей вскочил на лошадь и кого-то броня поскакал к отряду Кентельяна Прохорова. К вечеру резервный отряд Каляева выдвинулся до Челбакских гор и остановился. Что предстояло отряду дальше, пока было неизвестно. С наступлением ночи пошел мокрый липкий снег. Залетный приказал на скорую руку соорудить из пихтовых веток балаганы. Дело это было простое, минутное, и вскоре резервники, укрывшись в балаганы, грелись возле небольших костров. Ни ночью, ни утром из отрядов никто не появился. Люди были настроены нетерпеливо, тревожно. Залетный стал уже думать о посылке в отряды связных, но в полдень появился верхом на лошади Илья Александрович Старостенко. Завидев начальника штаба, партизаны со всех сторон бросились ему навстречу и окружили его. «Что слышно, Александрыч?» — спросил дед Фишка, выражая всеобщее нетерпение. Грузный, медлительный Старостенко, взглянув через ободок очков на партизан, в свою очередь спросил: «Что слышно от командарма?» «Ничего», — сказал Тимофей Залетный. «Плохо», — чмокнув губами, недовольно бросил Старостенко. Он слез с лошади, стряхнул с себя колючки сухой хвои и, видя, что на него выжидающе смотрят, сказал: «Ну что ж, у нас все прошло как нельзя лучше. Деревню заняли, советскую власть восстановили, реквизированный у населения хлеб, находившийся под охраной старосты, вернули владельцам, старосту посадили, новых партизан человек 30 приняли, все нормально. У кого чай есть? Пить хочу ужасно». Кто-то из партизан подал ему котелок, и он, не дожидаясь, когда дадут кружку, поднес его к губам и сделал несколько больших глотков. Вестей от Антона и Матвея по-прежнему не было. Тимофей Залетный, Старостенко, дед Фишка, Архип Хромков, командир отряда Каляев сидели у костра, переговариваясь. Томительно тянулось время. Наконец Залетный не вытерпел и, поднимаясь, сказал: «Давай, Архип, посылай людей в Балагачеву. Чую я, неспроста командарм молчит». Начальник штаба поддержал Залетного. Архип молча встал, покрутил усы и направился к разведчикам. Но едва он сделал несколько шагов к балагану разведчиков, как за спиной раздались радостные возгласы. Архип обернулся и все понял. На спуске с горы показались два всадника. Вскочив на лошадь начальника штаба, Архип поскакал им навстречу. Вновь, как и при появлении Старостенко, партизаны сгрудились вокруг приехавших. Не слезая с лошади, Матвей поспешил рассказать обо всем, что произошло в Балагачевой. «Всех карателей тепленькими на постели прихватили. Ни один не успел уйти. Взяли 30 винтовок, один пулемет, два револьвера, 700 патронов, десятка-полтора гранат», — с улыбкой поглядывая на партизан, сообщил Матвей. «Сход провели, совет избрали. Люди измучились, плачут от радости. А вот белого начальства не дождались. На всякий случай засады на дорогах выставили». «Ну, а у вас как, Антон Иванович?» — спросил Старостенко, обращаясь к Топилкину. «Солдат не было, все обошлось тихо, мирно. Я оттуда в Балагачеву поспешил, думал, там драка завязалась. Да вместо драки-то попал прямо на митинг, Антон рассмеялся. Партизаны добродушно заухмылялись, оживленно заговорили. Известие о захвате под Осиновки Ежихи и Балагачевой возбудило всех, приободрило, вселило веру в собственные силы. «Погоди, мы еще им вольем!» «Не возрадуются!» «Да где ему стоять против народа?» «А командир-то, братцы, ловко их обвел, с постельки и прямо в кутузку!» Не умолкая, лились разговоры, и всюду об одном и том же, о силе народной, которую не удержать никому. У одного из костров заседал военный совет. Там собрались командиры и начальники. Обсуждался план дальнейших операций. Было единодушно решено, что задерживаться в занятых деревнях нет смысла и нужно двигаться на Сергиево. Жители захваченных деревень сообщили, что в Сергиеве белые держат свои силы. Но какие это были силы? Никто не знал. Старостенко предложил немедленно послать разведку и следующей ночью, предварительно замкнув засадами все дороги, напасть на Сергиево и захватить село. Резервный отряд Каляева должен был продвинуться дальше и в операции по захвату Сергиева стать головным. С этим все согласились, и Матвей, сидевший на пеньке, сказал: «Ну, командиры, не теряйте времени». Командиры начали было расходиться, как вдруг к огню подошел дед Фишка и решительно заявил: «Сподручнее всех мне в Сергиево идти. У меня там на каждом перекрестке родня да знакомые». Матвей обменялся с Антоном веселым взглядом и про себя подумал: «Да уж кто действительно может узнать всю подноготную, так это он». «Пусть дядя идет», — сказал Матвей, обращаясь к начальнику разведки. «Только подбросить его надо на лошади». «Это сделаем», — сказал Архип Хромков и, повернувшись к деду Фишке, подал ему вороненый, отливающий синеватым блеском, револьвер. Дед Фишка принял его, осмотрел и, подняв полу зипуна, засунул загашник своих шаровар. «Не взорвется?» — засмеялся Антон Топилкин. Дед Фишка усмехнулся. «Сбережем как-нибудь, Антон Иванович». «Себя береги, дядя», — ласково взглянув на старика, сказал Матвей и поднялся. Вместе с дедом Фишкой Матвей дошел до лошадей, стоявших в осиннике. Ездовой, чубатый, красивый парень с ломовицких хуторов, подвел оседланную гнедую кобылицу. Матвей помог старику взобраться в седло. Торопливо подошел Архип Хромков. Провожать деда Фишку он решил сам. Покачиваясь на лошади, дед Фишка оглянулся, крикнул: «Днем завтра жди, Матюша! А может, и к утречку управлюсь?» Матвей махнул рукой, опустил голову, тихо сказал: «Гляди там лучше». Дед Фишка не расслышал его слов, но, согретый вниманием и доверием племянника, ретиво задергал поводьями. «Но, родимая!» — весело крикнул старик. У Матвея кольнуло сердце. Дед Фишка был ему дорог, и не раз уже командир-партизан зарекался давать ему опасные поручения, но сделать это было нелегко. Неугомонный старик не терпел безделья, да часто и заменить его, как в этом случае, было некем.